На статуе, поставленной Анахарсису в Афинах, было написано его главное изречение: «Обуздывай свой язык, желудок и похоть». После возвращения на родину Анахарсис был предательски убит во время охоты своим братом Савлием, боявшимся, что Анахарсис станет вместо него царем. Согласно преданию, умирая, Анахарсис сказал: «Разум сберег меня в Элладе, зависть погубила меня на родине». Историк Геродот по-другому описывает смерть скифского мудреца. Возвращаясь в Скифию, он дал обет принести жертву матери богов Кибелле, если доберется домой здоровым и невредимым. Во время принесения этой жертвы он и был убит Савлием за поклонение чужим богам. Имя Анахарсиса стало нарицательным. Так поэтически называют пришельца из далекой и дикой страны, который хочет приобщиться к знаниям и культуре. В XVIII веке французский писатель аббат Жан-Жак Бартелеми написал книгу «Путешествие Анахарсиса в Грецию», в которой в легкой и общедоступной форме описал семейную и общественную жизнь греков. Книга пользовалась огромной популярностью и была переведена на многие европейские языки. Русский император Александр I лично выдал 6 тысяч рублей московскому профессору Страхову для перевода и издания этой книги. «Путешествие Анахарсиса в Грецию» было любимой книгой Пушкина в годы его учения в Царскосельском лицее. Одним из самых знаменитых греческих философов был Фалес Милетский. Он жил во времена Солона и Креза и, занимаясь торговлей, побывал в Египте и Вавилоне. Многому научился у восточных жрецов. Фалес первым в Греции разделил год на 365 дней, первым объяснил и предсказал солнечное затмение. Фалес не только привез в Грецию знания Древнего Востока, но и сам сделал много открытий. В Египте он сумел определить высоту пирамид по длине их тени. Фалес был первым метеорологом, предсказателем погоды. Путешествуя, он растратил свои деньги и жил небогато, потому что был занят исследованиями явлений природы и размышлениями. Он учил, что человеку нужна мудрость, а не деньги. Жители родного Милета насмехались над ним. «Ты поучаешь людей, а сам живешь в бедности», — говорили ему. Тогда Фалес занял долг денег и скупил все маслобойни в городе. По его прогнозу, должен был быть необычайно большой урожай маслин. Прогноз оправдался, и Фалес за одну осень заработал целое состояние. Тем самым он доказал, что если бы его интересовали деньги, то он со своими знаниями и умом мог бы стать богатейшим человеком. Но философа занимали другие вопросы. Он размышлял над тем, что лежит в основе всех вещей, что является первоначалом мира. По его мнению, таким первоначалом была вода, ведь без воды не может существовать ничто живое. До нас дошли знаменитые афоризмы Фалеса. Что больше всего на свете? Пространство. Что быстрее всего? Ум. Что сильнее всего? Необходимость. Что мудрее всего? Время. Что труднее всего? Познать самого себя. Что легче всего? Дать совет другим. Рассказывают, что однажды Фалес шел ночью и рассматривал звездное небо. Он споткнулся и упал в яму. Люди начали смеяться над ним, а одна женщина сказала: «Что ж, мудрец, хочешь познать то, что на небесах, а не видишь даже того, что у тебя под ногами?» Эта фраза стала знаменитой. Ответил на нее другой великий философ, Гегель, уже в XIX веке: «Те, кто смеются над философами, никогда не упадут в яму», — сказал он, — «ведь они уже лежат на самом ее дне». Философ Биант родился в малоазийской Карии в городе Приене. Отец Брианта, Тефтам, был потомком выходцев из Фив, основавших Приену. Сам Биант прославился своей мудростью. Согласно легенде, когда финские рыбаки выловили в море бронзовый треножник с надписью «Мудрейшему», то народное собрание постановило отослать его Бианту. Биант велел передать треножник в Дельфы, так как, по его словам, мудр только бог Аполлон. В древности Бианта причисляли к семи мудрецам. Биант был известен как справедливый судья. Он даже умер сразу после суда, добившись своим выступлением оправдания того человека, которого считал невиновным. Сохранилось несколько знаменитых изречений Бианта. «Лучше разбирать спор между своими врагами, чем между друзьями, ибо после этого один из друзей станет твоим врагом, а один из врагов — другом». Когда многие возьмутся за дело, не быть добру. Говори, не торопясь. Спешка — знак безумия. Большинство — зло. Худших всегда больше. Самый несчастный тот, кто не умеет переносить несчастье. Самое большое богатство — уметь ничего не желать. Единственная вечная собственность — это мудрость. Сначала думаю, а потом действую. На вопрос, что человеку слаще всего, он ответил — надежда. А на вопрос, что наилучший советник, ответ был — время. Когда персы захватили Приену, жители, уходя из города, старались захватить с собой как можно больше имущества. Биант уходил, не взяв ничего. Когда его спросили, почему он ничего не берет, Биант ответил словами, которые стали самой знаменитой фразой философа. «Все свое ношу с собой».